деньги на самом деле. Но девушка от такой суммы только поморщилась видом «фу, жадюга». «Манипуляторша, блин. Я тебе что, юани печатаю? Все своим трудом зарабатываю, а с меня еще и налоги и взносы в ассоциацию беспощадно стригут. Может, и зря я с ней связался, но пока настолько удобной альтернативы нет. И симпатично, что есть, то есть. Пофигу, послезавтра обо всем этом подумаю, когда сессию сдам». Списание 599 юаней. Списание 21 юань. Что-то купила и чего-то поела. Нормально время проводит, не то что я. Под конвоем из мужа жушу, на зачеты и тренировки хожу. Отдохнуть бы на самом деле. Не то чтобы устал, но с каждым днем все больше хочется наведаться в родную деревню хотя бы на пару денечков. Двери лифта открылись на моем этаже, и я направился домой. «До свидания, Го!» «Пока, Ван!» — попрощался в ответ телохранитель, с которым мы вчера договорились обращаться друг к дружке по именам. «Стоп!» Одной рукой схватив меня за плечо, другой он нажал кнопку, приказывающую лифту не закрывать двери. «А?» — не понял я, в чем причина такого поведения. «Потом!» — ответил он, затянув меня в лифт и нажав кнопку первого этажа. «Стой здесь!» «Да почему?» — возмутился. «На нас что, напали? У меня в комнате засада, но тут везде камеры и охрана». «Все потом!» — с нажимом повторил Фейго, вынув из кармана одноразовую медицинскую маску в упаковке. «Надень!» Мне стало не по себе. Химия бывает разная, и лучше я послушаюсь. Да, охранник может меня разыгрывать ради демонстрации собственной полезности, но у него и так крепкие позиции. А премии ему я выписывать не могу, он же на ассоциацию работает. Распаковав маску, я нацепил ее на лицо. «Стой здесь!» Велел Фейго, вышел из лифта, принюхался, поморщился и вернулся, нажав кнопку первого этажа. Второй рукой он полез за телефоном со словами. «Пера кто-нибудь сюда заселялся?» «Не знаю, я в комнате сидел», — ответил я. Двери лифта закрылись, и мы поехали вниз. «Седьмой этаж! Запах марихуаны!» — заявил Фейго в телефон. «Объект мог надышаться! Срочно нужны анализы!» «Какая еще нафиг марихуана в Китае? Тут после столетия унижений к наркотикам и наркоманам режим нулевой терпимости применяется со всеми вытекающими. С другой стороны, страна огромная, людей в ней полно. И пусть везде висят камеры, люди остаются людьми, падки на всяческую гадость. А если я и вправду надышался? А если у меня на допинг-контроле найдут марихуану в крови? Это же конец карьере!» «Хорошо в деревне. Там из отравляющих веществ только дядюшкин самогон», — грустно пошутил я. «Сильно не переживай», — убрав телефон, хлопнул меня по плечу Фейго. «Все твои перемещения зафиксированы. С наркоманом ты не контактировал. В крайнем случае тебе дадут больничные и снимут с турниров, чтобы не рисковать». «С азиатской олимпиады снимут», — поправил я. «Не с какого-то турнира. Из деревни за 2 месяца в Корею на азиатские игры то еще таким достижением может похвастаться. Да я этого идиота своими руками удавлю, если у меня в крови что-то найдут». Совсем охренел подножки на пути моего восхождения ставить. Когда двери лифта выпустили нас на первом этаже, в лифт соседний торопливо забиралась тройка полицейских. В балаклавах, брониках и с автоматами. Просто офигеть, как будто картель мексиканский брать собрались. Словно почувствовав суету, Илье охранник-вахтер доложить успел. Вон он прямо сейчас в дверях стоит с хорошо считываемым на лице выражением «Не пущать и не выпущать!» В фойе выбежала комендант Узензен. Безошибочно определив самое ценное, что есть в ее общежитии, она бросилась ко мне. «Ван, ты в порядке? Что случилось, малыш?» «А лицо-то какое взволнованное! Неудивительно, местечко у нее хорошее, прибыльное и социально уважаемое. А еще опасное. Дежурным стрелочником коменданта назначат без сомнений». «Уважаемый комендант У, прошу вас не приближаться к охраняемому объекту», — мужественно загородил меня собой Фейго. Ладно, хотя бы от вредных дымов меня уберег, это реально полезно. Но стебаться про себя я над ним не перестану. Тоже мне угроза. Добродушная толстая пожилая тетенька, которая с меня пылинки сдувать готова. Извините. На всякий случай сделал я виноватое лицо, выглянув из-за спины Фейго. Я в порядке, просто на седьмом этаже, предположительно, завелся наркоман. С комендантом отношения портить себе дороже. Пусть видит, что хоть хороший мальчик Ван и ни при чем, но ему все равно неудобно и даже стыдно за то, что вредный телохранитель посчитал госпожу У угрозой. «Наркоман?» — аж подбросила комендантшу. «В моем общежитии?» С гневным ревом она влетела в лифт и принялась спамить кнопку седьмого этажа. «Это что, провокация? А ты-то куда смотришь, кретин?» — рявкнула на бедолагу вахтера. «Я этого так не оставлю!» Закрывшиеся двери отобрали возможность наслаждаться праведным гневом госпожи У дальше. Через стеклянную дверь было видно, как к корпусу подъехала вторая машина полиции с мигалками, но без сирены, и микроавтобус, окрашенный в скорую помощь. Почти одновременно с этим на кампусовском электрокаре прибыл тренер Ло. Вахтер не подвел, посторонившись, пропустил полицию и перегородил дорогу тренеру. «Документы?» «Тебе что, надоела твоя работа?» — выбрал неправильную стратегию поведения Локанг. «В такой ситуации я не имею права пропустить вас без документов, уважаемый!» — пробубнил вахтер. Свежие полицейские тем временем заняли позиции у лифтов и входа на лестницу. Полагаю, пожарные выходы с невидимых мне сторон здания тоже контролируются. Офигеть! Один звонок Фейго, и спустя каких-то 3 минуты здесь чуть ли не спецоперация по захвату ячейки «Триад» развернулась. Хорошо работают стражи кампуса. «Долбанный идиот! Возомнил себя важным!» Вместо того, чтобы просто показать корочку преподавателя, продолжал демонстрировать свой дурной характер тренер Ло. «Идем!» — потянул меня за запястье Фейго. «Простите, но...» — попытался преградить нам путь вахтер. Это изнутри, а снаружи приготовился нас ловить полицейский. Телохранитель не стал грозить карами и высокими покровителями, как Локанг, а просто вынул из внутреннего кармана пиджака красную ксиву, на которой я с удивлением узрел эмблему Центрального бюро безопасности КПК. Аналог российского ФСО, подсказала мне приобретенная память. Охренеть, меня что, считают вот настолько важным? Вахтер от вида корочки встал по стойке смирно. Полицейский отдал честь. Тренер Ло еще разок пригрозил вахтеру карами. Судя по такой реакции, профессиональная принадлежность Фейго для него вообще не секрет. И мы выбрались в вечерний зной. О, еще 2 машины полиции подъехали. А вот и зеваки. Обитатели кампуса держатся на почтительном отдалении, но не забывают снимать суету на телефоны. Здорово на самом деле, если моей крови ничего не найдут, я получу некоторый приток трафика в свои соцсетки. Фейго и тренер Ло проводили меня до скорой, и мы втроем залезли внутрь, где сразу стало очень тесно. Спрятавший лицо под маской доктор без лишних разговоров велел мне закатать рукав и откачал немного крови. Проверял прямо при нас посредством девайса с монитором, куда отлил половину пробирки. Вторую проверял по старинке, при помощи пипетки ранее капельки моей крови в пробирке с химикатами. «Чисто!» Одновременно с показавшим одноименный результат компьютером огласил вердикт доктор. «Слава небу!» — выдохнул тренер Ло, который, походу, нервничал гораздо сильнее меня. «Слава небу!» — из солидарности согласился я. «Может, на улице постоим? Душно?» «Идем», — смилостивился Фейго. На улице Луканг закурил сигаретку и принялся возмущаться. «Только подумать, в самом сердце Пекина, в Цинхуа, кто-то употребляет наркотики!» «Как будто такое здесь впервые», — отмахнулся телохранитель. Тренер обиженно нахохлился, не дали в праведный гнев поиграть. Глава 29. Настроение было ужасным, и я понуро указывал нанятым грузчикам, куда и что поставить. Подозревать Фейгу в том, что он самолично организовал на седьмом этаже уроженца Бангладеша, способного провонять наркотиками весь этаж, не хотелось. Зачем что-то организовывать, тем более так сложно? Телохранитель лишь воспользовался первым попавшимся под руку инцидентом, чтобы получить аргументы для моего переселения к ним на 12 этаж, в апартаменты прямо напротив. «У него нашли половину килограмма этой дряни!» — вспомнил я слова тренера Ло, с которым полиция поделилась подробностями. «Без посторонней помощи он бы не смог провести столько через границу. Сейчас, пока идет расследование, тебе лучше держаться поближе к Шу и Фэю. Может, за этим стоят триады? Эти кретины могут наведаться и на кампус!» Нет, я бы мог поспорить и отстоять право жить на седьмом этаже. Хотя бы потому, что триадами запугать даже деревенщину нельзя. Это тренер Ло перегнул, но в свете просмотренных после анализа крови уведомлениях на экране телефона оставаться там мне не хотелось. «Снятие наличных 35 тысяч юаней», — сообщила первая. Тогда я расстроился. Но на Иннуэ не обиделся, на китаянок не обижаются. Нужно было быть умнее, выставить в приложении банка лимит на траты или вообще не давать соседке карточку в руки. Достаточно было скинуть переводом. Так-то я еще легко отделался. Проверка баланса. 127 тысяч. Понимаю. Проверила. Насколько я богатенький мальчик. Снятие наличных. 65 тысяч юаней. Попыталась высчитать половину. Не смогла и сделала вот так. Нет, легко отделался, здесь и не пахнет. И ведь предъявить нечего, сам карточку отдал, причем под камерой в коридоре. С другой стороны, дать карточку и дать добро на присвоение денег оттуда — разные вещи. Не хочется привлекать полицию, просто вежливо попрошу вернуть все, что больше заранее оговоренного лимита, и больше так тесно общаться с ней не стану, наверное, скорее всего. Все, поставив на кухне благополучно переживший отключение благодаря батарейкам и продолжающий булькать сувит, сообщил грузчик. Проверьте на всякий случай. Хорошо. Уныло кивнул я и пошел за грузчиком. Маску можно не надевать. После того, как мимо нас полиция увела смуглого паренька с настолько бросающими вызов обществу дредами, что было непонятно, как его вообще через границу пропустили, седьмой этаж подвергся усиленному проветриванию и даже уборке всех поверхностей со старой доброй хлоркой. Мы с грузчиком зашли в лифт, и он спросил. «А ты случайно не знаешь, что у вас здесь случилось?» «Наркоторговца поймали», — не стал скрывать я. Мужик покивал, немного подумал и спросил. «Можно с тобой сфотографироваться?» Немного полегчало. «Приятно». «Конечно». Улыбнулся я. «Но придется спрятать логотип вашей фирмы», — указал на стилизованного быка, вышитого на груди униформы. Лифт к этому моменту высадил нас на седьмой этаж. Мы сфотографировались на фоне окна с видом на кампус и направились к открытой двери в мою бывшую комнату, где нас встретил еще один грузчик. Старый кивнул новому, и тот тоже попросил селфи. Не забывать фотографироваться так, чтобы неоплаченные логотипы не попадали в объектив. Случайные фотки не считаются. Например, я буду проходить мимо магазина, а меня на фоне его вывески сфотографируют. А вот от позирования рядом с чужими рекламными материалами меня вежливо просили по возможности воздерживаться. Мне оно и самому на руку. Большие люди должны видеть, что бесплатно я рекламировать ничего не собираюсь. Вид опустевшей комнаты не вызвал во мне ничего. Я тут и пожить-то толком не успел. Немного печально, что меня мягко загоняют под конвой. Но двухкомнатные, с полноценной кухней и собственными удобствами апартаменты все же лучше, чем комната. Когда общага будет заселена как положено, мне и по коридорам-то трудно ходить будет, не то что сидеть на общей кухне, а еще... «Ты очень быстро поднялся, Ван!» — задушевно объяснил мне Фейго, пока мимо нас волокли падшего Бангладеша. «Ты просто не успел понять, насколько твоя жизнь и талант важны для Китая. Ты — шанс для самой Поднебесной заявить на весь мир, что эти земли способны рождать теннисистов экстра-класса. Ты уже увешан контрактами на миллионы юаней, тебе благоволят многие большие люди из партии. Неужели ты думал, что охранять тебя доверят какому-то ненадежному?» «Прав, собака такая. Телохранитель, шпион, куратор в одном лице. Мне по рангу действительно положен. Куратор очень мягкий, надо признать, никакого плана по выполнению нормы постов во славу партии он мне не давал. И вообще, мою коммуникацию с аудиторией не встревал. Полагаю, потому что я и сам все правильно делаю». Внезапно мысли потекли в тревожном направлении. «Мне же на целую азиатскую олимпиаду ехать. О таком я мечтать-то не пытался пару недель назад, просто планировал путь до следующей, куда попасть, к тому времени бы регалий хватило. Соло игры, ладно. Если учесть многократные напоминания о том, что первого и вообще призового места от меня никто и не ждет. Но в дополнение к ним меня хотят засунуть и в парный теннис, а я даже не знаю, кто именно будет играть со мной в паре. Предстоит несколько дней игр со сборной, чтобы выявить лучшего напарника. Ну а в качестве, собственно, тренировок полезно будет узнать, что вообще может мне предложить Китай в качестве соперников. Шужу, я очень скоро перерасту. Машинально осмотрев бывшее жилище, я поставил подпись в ведомости у грузчиков, и они откланялись. Недалеко, прямо напротив, помогать переехать Ли, который меня на 12-й этаж одного, конечно, отпускать не захотел. Я не против. Удобнее ходить в гости. Многоуважаемая госпожа У и не на такие переселения была готова. Очень беспокоится за свою должность. Мне ее чисто по-человечески жалко. Она ко мне пусть и не без бакшиша, с самого начала хорошо относилась, но всерьез рассчитывать на то, что кто-то из уважаемых людей прислушается к моему мнению и даже прямой просьбе не увольнять коменданта, я даже пытаться не стану. Для очистки совести я сказал об этом тренеру и Фейго, но они лишь пожали плечами. Не в их компетенции вопрос, и не настолько он важен, чтобы нести его выше. Из коридора донесся звук открывшихся дверей лифта, и сразу за ним в коридор ворвалась женская ругань на повышенных тонах. «Окрась только денег, мелкая дрянь!» Узнал я наполненный моим любимым праведным гневом вопрос Шужу. «Отвали от меня, старуха!» — ответила ей Иннуэ. «Я ничего не знаю ни о каких кражах. Я тебя вообще вижу впервые в жизни!» Не такая уж и фанатка. Если бы Иннуэ пристально следила за моими соцсетками, Шужу бы она узнала. Впрочем, какая разница? Деньги и слава привлекли соседку. Я изначально не питал на ее счет иллюзий, но все равно почему-то обидно. «Милый!» — отвесил мне метафорический подзатыльник, да нереалистичности радостный оклик Иннуэ. «Ван!» — отвесил следующий строгий оклик Шужу. Остро вспомнились слова тренера Ло. «Все проблемы в этой жизни из-за баб, Ван!» Обернувшись, я увидел ожидаемую картину. Шужу, одетая в спортивный костюм, держала за локоть спрятавшую глаза за здоровенными солнечными очками, новыми, Иннуэ. На запястье у девушки переливались камешками и платиной новенькие часики. И в занятой моим спарринг-партнером руке, и в свободной имелись ручки десятка пакетов с логотипами люксовых брендов. «Сколько?» — указав на пакеты, спросил я соседку. «Не будь таким жадным!» — притворилась Иннуэ обиженным ребенком. «Будучи твоей девушкой, я просто обязана хорошо выглядеть, иначе ты потеряешь лицо!» «А когда это ты стала моей девушкой?» — спросил я и чертыхнулся. Угодил прямо в расставленную хитрой девчонкой ловушку. «Что?» — разгневанно протянула она, высвободила локоть из хватки скривившейся на меня Шужу, тоже увидела ловушку, вышла из лифта строго выверенным, стоящим на грани между повреждением ценных шмоток и демонстрацией крайней степени возмущения движением, бросила пакеты на пол и плачущим тоном заявила: «Вот, значит, как! Вот почему ты совсем не уделял мне внимания все эти дни! Я для тебя всего лишь игрушка на одну ночь!» Сняв очки, она закрыла лицо ладонями и заплакала. «Шужу, помоги!» — попросил я спарринг-партнера. «Выбор слабака, но так не хочется вот этого вот всего...» «Ты даже не отощешь меня сам!» — драматично возопила Инуэ. «У меня есть одна интересная запись!» — жизнерадостно заявила Шужу, вынув из кармана олимпийки свой смартфон. «Давайте посмотрим все вместе!» «Мне плевать на твои поделки, мерзкая старуха!» Убрав ладони с лица, а глаза-то красные, но сухие, рявкнула на нее Инуэ. «Я не собираюсь тратить свою жизнь на такое дерьмо, как вы!» — ответила нам всем. За исключением грузчиков, которые с профессиональной невозмутимостью спокойно занимались своим делом. Вот бы Ли был сейчас дома, а не на пятом этаже, где у него завелась фанатка. Впрочем, это тоже мысли слабака. Отгораживаться от проблем друзьями нельзя. Нужно разбираться с ними самому. С понедельника начну. Старательно изображая праведный гнев, соседка аккуратно подхватила пакетики с обновками с пола и попыталась направиться к своей комнате. «Нет уж!» — снова схватила ее за руку Шужу. «У тебя нет выбора, мелкая лисица! Ван, присоединяйся!» Махнула мне телефоном. «Я предусмотрительно запросил у охраны кампуса записи с камер наблюдения. Смотри!» Подставила телефон под нос. «Отпусти!» Предприняла попытку вырваться Инуэ. Шужу, на мгновение отпустив ее руку, отвесила несильную пощечину и схватила снова. «Стой смирно!» «Ни за что бы не поверил, что в Цинхуа можно увидеть подобное!» Поделился впечатлениями грузчик с коллегой. Одновременно дверь второго лифта открылась, и оттуда вышел тренер Ло, сразу же с удовольствием заявивший мне: «А я говорил, что все проблемы из-за баб!» Отвечать ему не хотелось, равно как и спрашивать у спарринг-партнера, откуда она знает, кто и сколько денег тратит с моей карты. Очевидно же, что они с муженьком следят за мной пристальнее, чем мне казалось. «Короче!» — взорвалась Шужу. «Я включаю!» — запустила видео. «Что там?» — заинтересовался тренер Ло. «Когда старшие велят смотреть, нужно смотреть!» — придавил взглядом Инуэ. Соседка с обреченным видом уставилась в экран, присоединился к просмотру и я. 9:17 утра сегодняшнего дня!» — прокомментировала картинку Шужу. «Твоя самопровозглашенная девушка заходит в комнату известного нам всем наркоторговца». Инуэ всхлипнула по-настоящему. «Перемотаю немного, с вашего позволения», — продолжила спарринг-партнер. 12:40 утра того же дня. Хитрая лиса покидает комнату наркоторговца подозрительно растрепанной». «Ну, ясно». «Разберись с ней, уважаемый младший тренер!» Махнул я рукой Шужу и ушел в лифт. Двери закрылись, кабина понесла физическое тело вверх, а нематериальное тем временем погружалось в депрессию. Телефон пиликнул уведомлением одновременно с дверями лифта, я машинально шагнул в коридор и достал смартфон из кармана. О, китайский папа освоил текстовое сообщение через WeChat. А чего пишет? «Сын, благодаря тебе мы и несколько других семей заключили хороший контракт с Ассоциацией большого тенниса на поставки козлиного мяса». Уныние рассеялось. Словно Ван Дэй протянул свою мозолистую руку за сотни километров и потрепал меня по плечу, поделившись таликой своей бесконечной жизнерадостности. «Хорошо, что у меня есть семья». Конец второго тома.